и он тот, кто безошибочно умел подбирать ближайших своих помощников, так сказать, надежных и верных соратников. Но даже самые талантливые соратники, самые гениальные идеи могли обратиться в ничто, не будь тогда в 18 году, как и во все периоды гражданской войны и в другие моменты истории нашего государства, тех, кто были непосредственными исполнителями, непосредственными участниками борьбы народных масс. Широкое раскрасневшееся лицо Толстого залоснилось. Зажевывая, он поспешно вытер губы салфеткой и с готовностью произнес: «Дорогой Иосиф Виссарионович, моя новая повесть «Хлеб», с которой я осмелился вас познакомить, как раз повесть о подвиге народном, с первой же строки «Иван Гора». Это, замечу, питерский рабочий, взявший в руки оружие, чтобы защитить завоевание революции. Далее. Да вот прошу прощения, если не устали, еще небольшой отрывок. По коридору, звонко в тишине, топая каблуками по плитам, шел человек в бекеше и с мушковой шапке. Я был наверху, товарищ, там сказали...» Владимир Ильич сошел вниз. Торопливо проговорил он, подняв разгоревшееся от мороза крепкое лицо и с коротким носом и карими веселыми глазами. «Мне его срочно! Фамилия моя Ворошилов!» «А-а-а!» — Иван Гора широко улыбнулся. «Слыхали про вас! Скажу сейчас!» Скосил глаза налево. Климент Ефремович сидел пунцовый, не зная, куда опустить голову, как школьник, которого неожиданно для него отличили перед всем классом. «Ну, Минхерц доволен?» «Тоже?» «Не лыком шит. Удостоился. Но, погодите, ласкать ваш слух так ласкать. Ну-ка, вот эту сцену еще им прочту». Подскакал всадник. Он подошел легкой, слегка развалистой походкой. Все на нем и перетянутая ремнем гимнастерка, и галифе с кожей на шинкелях, и звякнувшая о голенище сабля, и смятая глубоко и на ухо надетая фуражка. Все было пригнано по-кавалерийски. Ловко был он худощав, смуглый, с пышными большими усами. Подойдя к Ворошилову, четко поднял руку, не донеся ладонь до скулы, и тотчас отнял ее. «Помощник командира отряда Семен Буденный», — сказал он, глядя в упор. Ворошилов пожал ему руку, попросил, чтобы давал митинг, Буденный откинувшись. «Хлопцы, с вами будет говорить командующий фронтом товарищ Климент Ефремович Ворошилов, тот самый, кто сквозь немецкие казачьи банды привел в Царицын славную армию, выкованную им в кровавых боях». Ворошилов начал говорить. «Фронт капиталистов и помещиков от Петрограда до Баку. Бить их нужно всем сообща, поэтому необходимо формировать из всех трудящихся единую Красную армию и подчинить ее единому революционному командованию». Продолжая все еще пылать румянцем, Ворошилов, наконец, поднял голову и тронул в бок сидящего рядом Буденного. «Гляди, как все точно описано. А ты сомневался, запомнит ли рассказанное ему писатель?» «Это, брат, смотря кто писатель. Толстой Алексей Николаевич. Ого!» Скованные будто из металла буденовские усы растопорщились, как пики. «Да это не Бабель, тьфу, который всю нашу героическую жизнь представил через местечковых евреев. Не прощу ему, как опозорил первую конную». «Плюнь ты на Бабеля! Тут о Толстом речь!» — оборвал его Ворошилов, не любивший далеко заходить в еврейской теме, поскольку сам был женат на Екатерине Давыдовне. «Ты не поверишь, Алексей Николаевич мне говорил, в Питере мы с ним могли встретиться в феврале 17-го. С красными бантами оба. Только он дворянин, граф, а я рабочий, член Петроградского совета от Измайловского полка. Правильно я говорю, Алексей Николаевич?» Толстой громко рассмеялся. «Ого-го, ха-ха! А еще добавьте, с вами, Климент Ефремович, мы ровесники. Я родился в декабре 882-го, вы в январе 81-го. Совершенно верно, — подхватил Ворошилов. — Только вот в грамоте не сравнялись. Вы в технологическом институте учились,